1952-14А. Нет людей, на кого можно положиться до конца. Все верны или по-своему, или до своего предела. Нужна беспредельная верность. Где же они, верные? Потому и выбираем учеников так тщательно. Только перешедший границу, после которой уже нет возврата, становится таковым. Возврата куда? В прошлое, вспять. Так, высшее качество ученика есть преданность, то есть верность до конца во всем. Кого больше любите, меня или себя? Вот кого больше любите, с тем и прибудете. Учитесь во всем ставить меня на первое место. Сперва я, а потом вы. Сперва мое, а потом ваше. Учение мое познают все народы. Я их водитель. Потому велико поле труда и необъятна нива, охватывает видимое и невидимое. Этот мир и тот, и везде труд. И трудятся ученики мои, и здесь, и там, по трудам и воздаяния. Но о нем не думают. Одно вытекает из другого. И разве любовь требует награды за то, что любит? Потому-то она и мощнейший двигатель. Потому нет выше любви, чем любовь к своему владыке. Любовь за любовь. Но венец любви – подвиг. Потому мои ученики – это подвижники в жизни. Все сосредоточено во мне, все творится во имя мое. И я в сердце у них горю ярким, неугасимым огнем жизни, вечной жизни. Их сознание пребывает в моем, мы нераздельны. Века, тысячелетия ковали цепи счастья. Крепко, прочно, нерушимо. Все возможно, все доступно, все открыто. Пойми, ученик, только пожелайте. Пожелать – значит устремиться. Устремиться – значит получить. Обдуманно желайте. Трудно искоренить неудачное желание. Строить надо мудро, ибо устремление есть камень башни вашего духа. Башни духа – ими стоит мир, и в них спасение мира. В горниле испытаний народы приготовляются к часу моего прихода. Стезею битвы идет оно. И ты в ней, там, где кипит бой. Осознай значение свое. Мой воин. Мною поставленный на великом дозоре. Ты и близкие твои, все вы, несете тягость трудов моих. Благо вам. И вас ли забуду, не забывших меня в час борьбы, нужды и напряжения? Не всегда дела наши в нужде, но вы, в нужде давшие помощь, благо вам. Владыка не забывает, получит за все каждый, принесший хотя бы малую песчинку. По трудам и награда. Только не думайте о нищенской награде и не ищите ее там, где ее нет. Не умаляйте будущее. Несравнимы свет и величие будущего с убожеством и мраком настоящего. И ты, в час мрака разделивший со мной тягость его, со мной и прибудешь, и разделишь величие будущего так же полно, как разделял ужасы битвы, неся на плечах всю тягость пространственных нагнетений. Разрядителями зову моих воинов, а учеников в особенности. Нагрузку несут по сознанию, по духу и ноша. Каждый несет крест свой, а ближайшие помогают нести и мой, ибо велико его бремя.